Вряд ли кто заметит сухой трут и хворост. Узкий ход оказался сырым и таким зловонным, что Родри еле сдержал тошноту. Но некоторых из его людей, что шли позади, стошнило в темноте. Родри вдруг подумал, только ли плохой воздух подземелья выворачивал наружу их кишки, или это было проявление чумы? Под одеждой у него был священный амулет. Он нервно сжал реликвию. В нескольких местах был обвал. Приходилось проползать по булыжникам. Этим ходом давно уже никто не пользовался. Без сомнения, удача была подарена ему богами, которые хотели заверить Родри, что поддерживают его. Родри почувствовал себя увереннее. Показалась дверь, что вела в кладовую Лисвена. Затаив дыхание, он нажал на дверь. Она легко открылась. Уверенность Родри возросла. Они выбрались из кладовой, никем не замеченные, и вышли в коридор. Родри ухмыльнулся. Трое из пришедших с ним отправились на верхний этаж, а двое к боковым лестницам. Сам Родри пошел в крыло господина. Он хотел получить удовольствие, убив этого высокомерного рыцаря-дракона своими руками. Ему не терпелось показать всем, кто здесь теперь хозяин. Все тихо прокрались по коридорам. Родри отдал приказание своим войскам атаковать по сигналу. При этом сигнале все защитники Лисвена кинутся на крепостные стены смотреть, что затевает противник. Тогда и появится возможность поджечь крепость. Уже пора. В окно Родри видел, что его воины гордо стояли перед замком. Это верные ему отряды. Чтобы покорить Лисвен, ему не нужны больные чумой крестьяне. Скоро он, Родри Маунт, станет верховным правителем всех здешних земель. Сжав свой амулет, Родри произнес молитву. Вот он, громкий звук трубы. Наверху послышался топот ног, и Родри улыбнулся. Как он и предвидел, все побежали на стены посмотреть, что происходит. В условленном месте Родри обнаружил вязанку хвороста и трут. Огонь занялся не сразу, и Родри тихо выругался. Но пламя поднялось, показался дымок, затем послышался приятный треск, когда огненные языки поглотили сухие ветки папоротника и направились к двери. Родри был в безопасности и бежал по коридору. До него донесся громкий рев пламени за дверью комнаты. Он знал, что находится рядом со спальней Моргана, но вряд ли тот нежится в постели со своей англичанкой. Без сомнения, он на стенах крепости вместе с остальными. Пытается разгадать, какой будет битва. Теперь Родри оставалось бросить вызов своему давнему противнику, а затем исчезнуть, пока пламя не охватило весь дом. Родри улыбнулся. Он снова потер свой золотой амулет. Сейчас, больше, чем когда-либо, он нуждался в покровительстве своих богов. Вражеские лучники еще не появились, Морган поместил Изабель в углу башни, чтобы укрыть ее от стрел.